Глава 8. Ночные послания. Оглядев заполненный вечерний зал, Ротан понял, что совершил ошибку, придя так рано. Вместо того, чтобы обратиться с рассказом ко всем сразу, ему пришлось выдержать осаду многочисленных подходящих по очереди группок, каждый раз отвечая на одни и те же вопросы. «Я словно первокурсник, отстреливаюсь вызубренными формулами», — раздраженным шепотом пожаловался он Дэниелу. «Может, стоит каждый вечер вывешивать на твоей двери отчет о проделанной работе?» «Не думаю, что это меня спасет. Наверняка они решат, что что-то упустили или не так поняли, и захотят услышать подробности от меня лично». Ротан тоскливо покачал головой и обежал глазами сбившихся в кучки беседующих коллег. «И почему они допрашивают именно меня? Почему бы им не обратиться с расспросами к тебе? Это благодаря твоему явному старшинству», — ответил Дэниел. «Явному?» — прищурился на друга Ротан. «О, как раз кстати! Немного вина, чтобы смочить твои бедные измученные голосовые связки!» И Дэниел подозвал проходящего мимо слугу с заставленным бокалами под носом. Приняв из рук друга бокал с живительной влагой, Ротан с наслаждением сделал первый глоток. Как-то само собой так сложилось, что он стал неформальным организатором поисковых мероприятий, и все, за исключением Фергуна и его приспешников, обращались к нему за инструкциями и указаниями. Множество раз на дню его беспокоили ментальные вызовы коллег, посылавших чародею для идентификации мысли-образы найденных ими девочек. В итоге на непосредственные поиски беглянки у Ротана почти не оставалось времени. Чья-то рука легла магу на плечо. Он вздрогнул и обернулся, увидев подошедшего к ним лорда-распорядителя. «Добрый вечер, лорд Ротан. Лорд Дэниел», – поздоровался Лорлен. «Высокий лорд желает поговорить с вами». Ротан посмотрел на другой конец зала и увидел Аккарина, устраивающегося в своем любимом кресле. Тихие беседы сменились удивленным перешептыванием. Присутствующие заметили появление своего лидера. «Ну вот, кажется, мне снова придется повторять все сначала», — подумал Ротан, шагая вместе с Дэниелом к главе гильдии. Когда они подошли, высокий лорд поднял на них глаза и приветствовал почти неприметным кивком. Его длинные пальцы поглаживали бокал. «Присаживайтесь, пожалуйста», — Лорлен указал на два пустых кресла рядом. «Расскажите, как продвигаются поиски?» Ротан сел поудобнее и заговорил. «Мы выслушали около 200 информаторов и в большинстве случаев не получили никаких полезных сведений. Некоторые приводили обыкновенных девочек из трущоб, хотя мы и предупреждали, чтобы они не приближались к объекту наших поисков. Иные же казались искренне разочарованными, когда, приведя нас на место, где, по их словам, скрывалась девушка, никого не находили. Вот, к сожалению, и все, что я могу вам поведать на текущий момент». Лорлен кивнул. «Лорд Фергун полагает, что она воспользовалась чьей-то защитой». Губы Дэниела сжались в тонкую линию, но он промолчал. «Воры?» – предположил Ротан. Лорлен пожал плечами. «Или мятежный маг. Она слишком быстро научилась скрывать свое присутствие. Думаете?» Ротан взглянул на Аккарина, вспомнив уверение высокого лорда. «Вы полагаете, появились причины считать, что мы имеем дело с еретиком?» «Я чувствовал, как кто-то пользовался магией», — бесстрастно сказал Аккарин. «Немного и недолго. У меня сложилось мнение, что она экспериментирует в одиночку, поскольку любой учитель посоветовал бы ей пока избегать магических усилий». Ротан изумленно посмотрел на высокого лорда. То, что Аккарин улавливал самые слабые колебания силы в городе, было поистине поразительно, даже ошеломляюще. Когда глава гильдии встретился с ним взглядом, Ротан быстро сделал вид, что погружен в изучение собственных рук. «Это интересные новости», – пробормотал он. «А вы можете выследить ее?» – спросил Дэниел. Аккарин поджал губы. «Она пользуется магией урывками. Иногда однократно, иногда несколько раз в течение часа. Эти движения можно почувствовать, если вы постоянно наготове и ждете их появления. Но у вас не будет времени выследить и поймать девушку до тех пор, пока она не станет производить более длительные эксперименты. По крайней мере, мы можем раз за разом понемногу приближаться к ней. Задумчиво протянул Дэниел. Мы можем рассеяться по городу и ждать. Во время каждого ее эксперимента мы будем понемногу сужать круг, пока не узнаем точное место. Высокий лорд кивнул. Она в северной части внешнего круга. Тогда оттуда мы завтра и начнем. Дэниел откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по подлокотникам. Главное соблюдать осторожность, чтобы она не догадалась о нашей стратегии. Если ее кто-нибудь защищает, то у них могут быть помощники, следящие за перемещениями магов. Он поднял бровь и взглянул на высокого лорда. Наши шансы на успех неизмеримо возрастут, если мы замаскируемся. Лорд Аккарин приподнял уголок рта. Плащи вполне способны скрыть мантии. Дэниел быстро кивнул. О да, конечно. У вас будет только одна возможность. Предупредил Лорлен. Если девочка прознает, что мы чувствуем момент, когда она прибегает к магии, то она будет менять местонахождение после каждого опыта. Тогда стоит поторопиться. И еще, чем больше магов будет участвовать в операции, тем скорее мы сможем обнаружить беглянку. Я обращусь к коллегам в поисках добровольцев. Благодарю вас, распорядитель. И Дэниел учтиво поклонился. Лорлен улыбнулся и облокотился о спинку кресла. «Сознаюсь, я никогда не думал, что обрадуюсь, узнав, что наша юная чародейка начала пользоваться своей силой». Ротан нахмурился. «Да», — подумал он. «Но с каждым разом она все больше приближается к той отметке, за которой сможет окончательно потерять над ней контроль». Сверток был маленький, но увесистый. Упав на стол из руки Сири, он издал радующий слух тяжелый звук. Фарен ловким движением ободрал оберточную бумагу, и на столе оказался небольшой деревянный ящичек. Щелчком пальца вор откинул крышку, и по его лицу и стенам заскакали блики отраженного света. При виде блестящих монет грудь Сири стеснилась. Фарен извлек деревянный блок с четырьмя торчащими из него штырьками разного сечения. Сири молча наблюдал, как вор ловко нанизывает монеты на штырьки. Отверстия в центре монет соответствовали форме стержней в блоке. Таким образом, золотые надевались на штырьки круглого, серебряные – квадратного, а большие медные – треугольного сечения. Стержень для мелких медиков, с которыми привык иметь дело, Сири пустовал. Когда на штырек золотых было насажено 10 монет, Фарен перенес их на катушку, деревянную палочку со стопорами по обеим сторонам, и отложил в сторону. «Сирени, у меня есть для тебя одно дельце». Неохотно оторвав взгляд от лежащих перед ним сокровищ, Сири выпрямился и нахмурился, когда до него дошел смысл сказанных Фареном слов. Сколько еще таких дельцев ему предстоит выполнить, пока ему не позволят, наконец, увидеть Саня? Прошло уже около недели с тех пор, как Фарен взял ее под свое покровительство. Проглотив раздражение, юноша равнодушно кивнул. «Какое?» Вор откинулся в кресле. Его желтые глаза блестели от удовольствия. «Это больше соответствует твоим талантам. Пара засранцев повадилась грабить лавки в центре Нордсайда. Эти лавки принадлежат людям, заключившим со мной сделки. Я хочу, чтобы ты узнал, где живет эта парочка, и доставил им послание, причем так, чтобы я не сомневался, что они обратят на него свое самое пристальное внимание. Возьмешься?» Сири кивнул. «Как они выглядят? Один из моих людей разговаривал с лавочниками. Он расскажет тебе все, что узнал. Держи». Он протянул Сири сложенный листок бумаги. «Подожди снаружи». Сири повернулся и немного замешкался. Он оглянулся на Фарена, размышляя, подходящий ли сейчас момент, чтобы спросить о Саня. «Скоро», — сказал Фарен. Завтра, если все пойдет как надо. Сири кивнул и зашагал к выходу. В следующей комнате на него подозрительно уставились два здоровенных охранника. Юноша им дружелюбно улыбнулся. «Никогда не заводи врагов среди лакеев», — говаривал его отец. Охранники были почти на одно лицо. Может, они братья? Фактически единственным заметным различием был протянувшийся через всю щеку шрам у одного из парней. «Мне велено подождать здесь», — сказал им Сири. Он показал на стул у стены. «Я сяду». Парень со шрамом пожал плечами. Сири уселся и оглядел комнату. Его взгляд остановился на полоске ярко-зеленой ткани, висящей на стене. На конце был золотом вышит инкол дома. «Опа! Это то, что я думаю?» – спросил он, вскочив на ноги. Парень со шрамом оскалился. «Да, сидельная лента грозового ветра?» – выдохнул Сири. «Откуда она у тебя?» «Мой двоюродный братец работает в конюшне дома Арана. Это он мне дал». И парень любовно погладил ленту. «Жеребчик выиграл мне 20 золотых. Говорят, у него отличное потомство, классные скакуны. Такого, как он, уже не будет. А ты видел бега?» «Неа, а ты?» Сири ухмыльнулся. Просочился за букмекерами. «Это было нелегко. Я даже не знал, будет ли бежать грозовой ветер. Мне просто повезло». Охранник слушал рассказ Сири о бегах, и его глаза подернулись мечтательной дымкой. Раздался стук в дверь. Второй охранник открыл, впустив в комнату высокого жилистого мужчину в черном плаще. На лице вошедшего застыло мрачное выражение. «Сирини!» Сири сделал шаг вперед. Мужчина обежал его изучающим взглядом, вскинул брови и жестом велел следовать за собой. Кивнув охранникам, юноша пошел за ним по коридору. «Я расскажу тебе, что мне удалось выяснить». Сири кивнул. «Как выглядят налетчики?» «Один примерно моего роста, но поплотнее. Другой мелкий и худой. У обоих короткие черные волосы. У здоровяка что-то странное с глазом. Один из пострадавших лавочников сказал, что у него непонятный цвет, а другой уверял, что налетчик косой. Во всем остальном обычные двеллы». «Оружие?» «Ножи». «Знаешь, где они живут?» «Нет, но сегодня их видели в баре, так что есть смысл поторопиться. Может, еще застанешь и выследишь их. Скорее всего, они будут петлять по городу, прежде чем добраться до места, так что будь повнимательнее». «Конечно. Как они работают?» По выражению лица мужчины нельзя было понять, о чем он думает. Он взглянул на Сири. «Грубо. Избивают лавочников и их семьи. Хотя и не выходят за рамки. Как только получают, зачем пришли, сразу уходят». «Что берут?» «В основном деньги. Немного выпивки, если под руку попадется. Мы почти у цели». Они вынырнули из туннеля на темную аллейку. Провожатый погасил лампу и вывел Сири на улицу пошире, где они притаились в глубокой нише у двери одного из домов. Из пивной напротив доносился шум веселой гулянки. Спутник жестом велел Сири молчать и указал на соседний переулочек. Юноша заметил чье-то движение. Часовой. «Они еще там. Подождем». Сири облокотился о дверь. Его компаньон хранил молчание и не отрывал взгляда от входа в пивную. Пошел дождь. Он барабанил по крышам. Вода собиралась в струйки и лилась вниз. Затем из-за домов показалась луна, залив улочку мягким серебристым светом. На луну наползла туча, оставив от нее только тусклое пятно на небе. Мужчины и женщины покидали пивную маленькими группками. Когда же на улицу вывалилась пьяно хохочущая и спотыкающаяся арава, Сири заметил, что его спутник насторожился. Присмотревшись внимательнее, юноша увидел за толпой две отделившиеся фигуры. Часовой в переулке взмахнул рукой, и компаньон наклонился к Сири. «Это они!» Сири шагнул под дождь и неслышно заскользил за парочкой в тени домов. Один был явно пьян в стельку, другой двигался довольно уверенно. Держась за ними на небольшом расстоянии, он слышал, как пьяный упрекает более трезвого за то, что тот так мало выпил. «Да ничего не будет, Тулин!» — еле шевелил языком он. «Мы им не по зубам!» «Заткнись, Ник!» Они начали петлять по трущобам. Время от времени Тулин останавливался и оглядывался, но ни разу не заметил крадущегося в тени Сири. Наконец, измученный непрерывной болтовней напарника, он направился напрямик и через сотню шагов привел Сири к заброшенной лавке. Как только парочка скрылась внутри, Сири подобрался ближе и принялся изучать местность. Сорванная вывеска валялась сбоку, он узнал слово «рака». Прижав руку к груди, юноша нащупал ждущие отправки послания. Фарен хотел, чтобы оно испугало налетчиков. Им надо было показать, что воры в курсе всего. Кто они, где прячутся, чем занимаются. И с легкостью могут разделаться с ними в любой момент. Сири задумчиво прикусил губу. Конечно, можно просто подсунуть записку под дверь, но это было слишком незатейливо. Это не испугало бы нарушителей так, как, скажем, факт, что кто-то смог пробраться в их убежище. Нужно подождать, когда они выйдут, и проскользнуть внутрь. А может...